Глава третья. «Скажи, а если ты ее вырубишь, это будет считаться нападением или защитой чести девушки?» Прошептала я задумчиво, с учетом того, что эта девушка пробила крышу и сама упала в постель к мужчине. «Да, теперь, как порядочная девушка, ты обязана взять на себя ответственность за поруганную честь ее сыночки». Продолжая прижимать меня к себе, прокомментировал Яр. «Издевается, гад. Но мне было чем ответить. Вот ты смеешься, а ведь в случае прихода сюда храмовника тебе придется жениться». «На этой милой достопочтенной вдове?» Приложив свободную руку к сердцу, уточнил Яр. Женщина, услышав об этом, окинула Яр весьма заинтересованным и красноречивым взглядом и приосанилась, убрала руки с косяка и положила их на талию, тем самым он ее подчеркнув. Красноволосый заметил этот маневр и сглотнул. «Разумеется», — серьезно кивнула я. «А я свечку в первую брачную ночь подержу, над дырой в крыше. Еще и концерт устрою, билет продам». «Дорогая моя обманщица, боюсь, актер из меня никудышный. Давай лучше ты, а я соберу зрителей». Я ущипнула его за руку. «Эй, нельзя вот так откровенно красть коммерческую идею?» «Учитывая, что идея была построена на эксплуатации моего тела, можно», — парировал маг, как-то недоверчиво смотря на женщину, которая пожирала его таким взглядом, словно они уже приступили к первой брачной ночи. «И вообще, я еще не согласен прощаться с невинностью». Теперь я изумленно посмотрела на него. Уголки губ дрожали. Вот ни за что не поверишь, что он девственник. Столько смешинок во взоре, что я тоже не удержалась от ответной улыбки. В груди разливалось какое-то странное тепло. Я вдруг вспомнила о кролике и посмотрела на пояс брюк мага. Яр тут же приподнял мой подбородок пальцем и пожурил. «Ай-яй, маленькая развратница, ты о чем сейчас подумала?» «О кролике», — ответил честно. «Где он?» Маг не ответил, ведь внизу послышались шаги. Матушка победно улыбнулась, развернулась к выходу, скорее всего, к лестнице на первый этаж, а мы? Мы ринулись к балкону, так стремительно и слаженно, будто лучшие подельники города. Я распрыгнул первым, а затем протянул мне руку. Я легко спустилась вниз, вцепившись в плечи парня руками и обхватив ногами его торс, и мы на мгновение зависли. У него глаза красивые, зеленые, словно молодая листва. А еще добрые, благородные. Почему-то чувствуется, что он не способен причинить боль. Сердце начинает колотиться так быстро, что кажется секунда, и закружится голова. Именно поэтому я сильнее прильнула к нему, а Яр вместо того, чтобы отстранить, прижал к себе крепче, буквально впечатывая мои бедра в свой торс. «Булочница», — хрипло пробормотал он, — «ты как-то странно на меня влияешь». «Я?» — недоуменно спросила, я не в силах отвести взор. Так и смотрели друг на друга, пока сверху с балкона не раздалось. «Вот она, невеста!» «Бежим», — шепнул мне Яр, и я кивнула. Маг тотчас опустил меня, схватил за руку и побежал. Я за ним. Я все смотрела на свою ладонь в его руке и чувствовала какую-то иррациональную правильность, будто все так и должно быть, словно моя рука действительно создана для его ладони. Мы преодолели две улицы, одну из которых вдоль, прежде чем остановиться за углом здания и отдышаться. Я пыталась восстановить дыхание, но на губах цвела улыбка. Никогда прежде я не бывала в такой ситуации. Я буквально жила тенью, призраком. И вот сегодня впервые ощутила себя живой. Это чувство пьянило. Мы с магом переглянулись и одновременно рассмеялись. «Ты чуть не стала женой». «А ты чуть не стал городской знаменитостью», — парировала я, и Яр снова рассмеялся. Я затаилась, слушая его смех. «Странно, он на меня влияет?» А этот наглющий маг вдруг решил, что после наших объятий имеет право на повторное, и притянул меня к себе. Я уперлась ладонями в его грудь и нахмурилась. Даже разозлилась. На себя. Просто близость мага от чего-то волновала. Возможно, потому что меня никогда не трогали так близко, так нагло. Тем более молодые и привлекательные мужчины. «Так кто ты, булочница?» — совершенно серьезно спросил Яр. «Лиин». «Отчего такой соблазн признаться?» «Нет, не имею права». «Зоомаг», — честно ответила я. «А еще неплохо было бы назвать фамилию рода, домашний адрес, имена родителей, место обучения. Буду благодарен». Поражаюсь его наглости, и я бы прямо сейчас попробовала сбежать, но вдруг подумала. «У него ведь кролик, есть шанс его забрать. Опустила взгляд и поняла, что теперь клетка закреплена с другой стороны и более основательно, в том числе к металлическим кольцам на кожаных брюках. Так ловко, словно он не в первый раз транспортирует подобным образом зверьков. Может, он браконьер? Нет, человек с зелеными глазами браконьером быть не может. Не может и все тут. И вообще, кролик по праву мой. Тем более, думаю, он стоит тех двух золотых монет, что я отдала охотникам. Так что мы квиты. «Ты меня интригуешь», — внезапно признался Яр, чем выбил у меня воздух из легких. И опустил взор на мои губы. На краткий миг. «Ты образованна, умна. В тебе есть магия, пусть и немного. Ты бегаешь по лесам, ходишь в плаще. А еще красишь волосы, хотя это совсем не дешево. Из-за этого волосы кажутся блеклыми и тусклыми, хотя очень густые, даже жалко их. Интересно узнать твой настоящий цвет. Ты от кого-то прячешься?» «От всех на свете. Я крашу волосы не для того, чтобы прятаться, а чтобы не злить одну герцогскую дочь». «Тогда не делай этого. Уверен, они прекрасны, если их не портить». Неожиданный комплимент, какой-то искренний и настоящий, заставил щеки вспыхнуть румянцем. Но меж тем я нащупала карабин. «А еще твои руки». Он неожиданно взял мою ладонь. К счастью, вторую, свободную. Но так быстро, что у меня сердце в пятки убежало. Провел по коже подушечками пальцев. «Они выглядят как у служанок. Ты вся сплошное противоречие. Может, ты какая-нибудь... Золушка из сказок». «Золушка?» — нахмурилась я. «Это сказка фейри о девушке-аристократке, которая жила с мачехой и выполняла все домашние обязанности». «Фейри. О них я читала в книгах, но сама никогда не видела. Они жили далеко отсюда, на юге, в Бриоле. Небольшие человечки, не больше указательного пальца. Волшебные создания со своей культурой. На основе их магической пыльцы делали мощные артефакты, продаваемые во всем мире. У магистра Киоса, смотрителя герцогского заповедника, было несколько таких, но стоили они баснословно дорого». «Золушка», — повторила я, пробуя слово на вкус, и улыбнулась. «Мне бы хотелось прочитать эту сказку». «В следующий раз обещаю раздобыть тебе из Бриоли книгу. При новой встрече». «Это он назначает свидание?» Сердце чуть ускорило бег, и я тут же дала себе мысленную оплеуху. «Вообще не время расслабляться. Он и так выведал слишком многое». «Ты так уверен, что эта встреча будет?» «Разумеется, Лин», — хмыкнул он, кивнув. «Я никогда не упускаю то, что мне понравилось». Очарование разбилось. Как я и думала, он один из тех аристократов, которые просто привыкли срывать цветы, забывая за ними ухаживать. Игрок, разбивающий сердца бедным девушкам, губящий их души. И зеленые глаза не спасли. Я ухмыльнулась. В этот момент как раз нащупала карабин, и даже удалось его отстегнуть. «А еще...» Он наклонился ниже. «Мне ужасно нравится выводить на чистую воду лгуней и исправлять воровок». Карабин защелкнулся обратно, но уже пальцами Яра. Я же улыбнулась, потому что карабин был лишь отвлекающим маневром. На самом деле, я выпустила кролика, передвинув защелку, и сейчас зверек прыгнул на мостовую. Резко оттолкнув не ожидавшего подвоха мага, я бросилась за грызуном. Яр осознал и... тоже кинулся следом. «Повторим?» — раздалось за спиной. «Надеюсь, в городе Фарвеля не водятся?» Не ответила. Я знала этот город еще лучше, чем лес. Я здесь выросла. Так что побед за мной. Если на пути, конечно, не попадутся открытые канализационные люки. Спора перехватила хандербургского кролика и, прижимая его к себе, бросилась в переулок. Накрыла голову капюшоном и помчалась дальше. Здесь нырнула в прореху в изгороде, но останавливаться было рано. Забежала в кондитерскую. Она сквозная, поэтому выскочила на соседней улице, а затем по диагонали пробежала в парк. Огляделась. Лешки за мной не было. Отчего-то почувствовала иррациональную грусть. Неужели я хотела, чтобы он все-таки догнал меня? Глупости. Но главное, кролик у меня. Улыбнулась. Я смогу приготовить зелье, чтобы снять с себя следящее заклинание. А затем проникну во дворец и заберу свои документы. Сегодня бал-маскарад. Пройти будет нетрудно. Настроение поднялось. Вздохнув, отправилась дальше. Отсюда до небольшой площади рукой подать. А после вдоль узкой улицы за презентабельными домами. И вот я уже перед воротами герцогского дворца. Правда, проблема оставалась. Это те ворота, через которые мне запрещено входить. Но что поделать? У меня не было выбора. Если начну обходить огромную территорию, будет шанс попасться Яру. Эта часть герцогского парка состояла из оранжерей и принадлежала герцогине. Мне сюда заходить строго-настрого запрещено. Но сейчас крайний случай. В конце концов, ее светлости тут не должно быть в это время. Она занимается подготовкой маскарада. «Прости, малыш», — прошептала я и наложила простенькое заклинание стазиса на кролика, спрятала его под плащ и уверенно двинулась к неприметной калитке. Здесь приложила руку к артефакту. Легкий прокол, попадание капли крови, калитка открылась. Я смогла пройти вперед за живую изгородь и спокойно выдохнуть. Как оказалось, еще очень рано было расслабляться. Почти сразу за одной из беседок я заметила герцогиню с фрейлинами. Она о чем-то недовольно говорила, и я сделала шаг назад, чтобы не попасться под горячую руку. Но налетела на полусухой куст, затрещали ветки. Леди Ириса заметила меня. Красивая, еще молодая, с тонким станом, роскошными волосами, собранным в высокую прическу, в дорогом наряде и сверкающих украшениях. В детстве она была для меня словно эльфийка, такая же красивая, с фарфоровой кожей и голубыми глазами. А сейчас? Сейчас она мой главный кошмар. Ириса одарила меня возмущенным взглядом. Я собиралась уйти, даже развернулась, но в этот момент мне в спину донеслось. «Стоять!» Застыла. Пришлось вновь встать лицом к ее светлости, но чуть сгорбиться, чтобы скрыть под плащом кролика. «Ваша светлость», — прошептала я, покорно опуская голову и приседая в глубоком реверансе. «Я прошу меня простить, у меня не было выбора». «Ты?» — шикнула герцогиня, оглядевшись, подошла ко мне, схватила за локоть и буквально затолкала в тень беседки. «Как смеешь появляться здесь?» «Простите», — покорно ответила я. В общении с агрессорами и сумасшедшими главное во всем соглашаться, чтобы у них окончательно не сорвало крышу. В теории я это знала, на практике же бывало срывалась. «Виновата». Раньше, когда была маленькая, ощущала липкий страх. Тогда я была не способна за себя постоять. Впрочем, сейчас мало что изменилось. От этих людей по-прежнему зависит моя жизнь. Но сейчас я научилась не так сильно бояться. «Это временно. Просто нужно пережить. Осталось немного, и все решится. Либо я, либо она. Либо шаман оказался прав». Звонкая пощечина пришлась по правой щеке. Ощущение, что царапины лопнули, и теперь вся кожа на лице заболела с удвоенной силой. Я тихонько застонала, бросив ненавидящий взгляд на леди Ирису, которая моя реакция взбесила еще больше. Она будто упивалась моей болью. «Я повторяю вопрос. Как ты смеешь появляться здесь, да еще ходить по этой дороге с едва надвинутым капюшоном?» Она срывала на мне злость. Я ее понимала, поэтому оставалось набраться терпения и выслушать ее тираду с должным смирением. Герцогиня наклонилась, схватила меня за подбородок, провела ногтем по одной из царапин с таким лицом, будто ей самой это причиняет боль. Но иначе она не умеет. «Никто и никогда не вызывал во мне столько ненависти, как ты, Джесселин. Почему у тебя ее лицо?» «Может, потому что мы близнецы? Вы меня носили под сердцем так же, как и ее», — ответила невозмутимо, и герцогиня вновь замахнулась. Но позволить себя вновь ударить я не могла. Откинулась назад так ловко, что ногти герцогини прошли в миллиметре от моей кожи. Леди Ириса сжала кулак, но предпринимать новых попыток рукоприкладство не стало, но даже осознание, что она хотела вновь ударить, было болезненным. Не для моей самооценки, а для ребенка, что жил внутри меня, что каждый день надеялся на любовь, ласку и заботу. Мне отчаянно не хватало чего-то своего. Мне очень хотелось стабильности, засыпать и просыпаться без страха перед завтрашним днем, жить без бремени проклятия. Когда-то в детстве, когда я поняла, что к чему, я мечтала, чтобы эта женщина смотрела на меня с таким же обожанием и любовью, как на свою любимую дочь Эрлин. Я жаждала ее внимания. Но время шло, и я все отчетливее осознавала тщетность своих надежд. Порой, когда я засыпала и закрывала глаза, уходила мысленно в свое воображение, где у меня есть семья, Папа, мама и сестра. Мы с сестрой играем, а потом нас вместе укладывают родители, целуют в лобик, желают добрых снов и говорят, что мы их самые большие сокровища на свете. Но все это говорили не мне, а Эрлин. Мне доставалась лишь глухая ненависть от бессилия. «Тебя пожалели и не убили, а ты? Ты смеешь огрызаться, хотя в твоей жизни есть все. Ты свободна, сыта, одета, но все время претендуешь на большее. Из-за тебя я и моя любимая девочка живем в постоянном страхе. Как же сильно я тебя ненавижу!» «Знаю», — отозвалась вновь с весельем, «и поэтому мне вас жаль. Эта ненависть вас когда-нибудь сожрет». «Или сожаление», — даже не пыталась иронизировать герцогиня и, подняв взгляд вверх, словно у самих небес, спросила. «Но почему мне не хватило мужества и отваги свернуть тебе шею еще в люльке?» Вопрос был риторический. Отвечать на него я не собиралась. Мне иногда казалось, что так действительно было бы легче. Для них, для меня. Но о своей жизни я не жалела. Жизнь, какая бы она ни была, это высший дар. Она одна единственная. Нужно ценить каждый миг. Я еще не совсем это умела, но надеялась, что научусь. В будущем я стану сильнее. «Если бы не ваша схожесть, было бы легче. Но ты украла не только всеобщее спокойствие, но и ее внешность». «Я не крала», — заявила с вызовом и инстинктивно приготовилась отклониться, ожидая новой пощечины. Но герцогиня сдержалась, лишь сжала сильнее кулак. «Это она кое-что украла у меня, мою магию». Окружающие считали, что природа щедро одарила Эрлин не только красотой, но и магической силой. После 18-летия ей поступало несколько предложений весьма выгодного брака. Но родители не торопились с выбором. Отдали дочь в Романскую академию магии. Рассчитывали на брак с самим романским принцем. И не прогадали. Ей удалось пленить самого завидного холостяка Равима. Распространять и выставлять на всеобщее обозрение портреты королей и членов их семей запрещено, поэтому я не знала, как выглядит его высочество. Но слухи о нем ходили. Невероятная сила маг, способный открывать порталы из любой точки, красавец, сводивший с ума всех леди Романии, а также искусный воин с телом бога. В 15 он сбежал в военную академию, гонимый славой отца, чтобы не быть в его тени, и уже в 18 окончил ее с отличием. Но, по слухам, относился к этому так, играючи, словно к развлечению. Настоящей его страстью были даже не женщины, а магия. Он поступил в Романскую академию, но, опять же, по слухам, бывал в Раме нечасто. Самого выдающегося мага обучали личные наставники, с которыми он развивал три магических направления — зоомагию, боевое и артефактное. Ему сейчас около 22. Он на последнем курсе академии и готовится заняться государственными делами. Откуда я все это знаю? Эрлин. О, она с удовольствием рассказывала, как проводит вечера подле его высочества, как он сходит по ней с ума и даже сделал ей предложение, пока не официальное, между прочим. Всем этим она делилась с родителями и прислугой. Ну и мне доставалось. Выплевывала буквально в лицо, как жаркие его поцелуи и как она тает в его объятиях. «Ничтожная плата за то, что ты осталась жива!» — заключила герцогиня и отвернулась, словно пытаясь взять себя в руки. После короткого броска я вновь вела себя смиренно, напоминая себе, что сегодня сбегу. Обязательно. «Не думаю, что я злодейка. Я имею право тебя отчитывать». Отчаянно пытаясь задушить свою ярость, сказала почти ровно леди Ириса. «И ты обязана была сегодня сидеть в часовне и не высовываться. Во дворец вот-вот прибудут гости». Я вдруг вспомнила о Яре. «Интересно, а он будет на маскараде? Вдруг он тоже один из приглашенных? Хорошо, что он не знает Эрлин, и, соответственно, когда увидел меня, не узнал во мне герцогскую дочь. Иначе бы мне действительно было не сдобровать». Ну как же я сегодня не вовремя попался ему на глаза, да еще и без маски. Вдруг он увидит сегодня на балу Эрлин, примет ее за меня, а мне потом расхлебывать? Нет, не бывать этому. Я уже успею сбежать, и плевать, какие молнии будут метать их светлости. «Я помню, вам просто следовало позволить мне уйти. Но возможность наказать меня и выместить на мне злость оказалась сильнее здравого смысла. Не так ли?» Усмехнулась я и тут же присела в реверансе, пытаясь загладить покорностью свой тон. «Я немедленно покину вас». Я попыталась подняться, но ладонь герцогини лежала на моем плече и сжимала до боли. Я поморщилась, и казалось, только это и нужно было, мучительница. «Ненавижу тебя, Джесселин!» Устало откликнулась герцогиня. Будто я это с первого раза не поняла. Она повторяет это как мантру при каждой нашей встрече, словно надеется, что когда-нибудь эти слова будут способны убить меня. «Знаю». Тихо прошелестела я, накинула капюшон, скрывая лицо с горящей от пощечины щекой, и поспешила другой дорогой к часовне. Злостью ведома не только герцогиня. Сейчас я тоже отчаянно пытаюсь ее унять, крепко сжимая кулаки, так что ногти впились в кожу. Мне не повезло родиться близняшкой в семье, где по закону должен быть один ребенок. И не просто по закону, а из-за проклятия. Выживает только один. Я родилась второй на 10 минут позже. Отец жалился надо мной, не смог убить дитя. Он нашел шамана Кейна Эверуса из Малоземья. Тот взглянул на меня еще младенца и подсказал, как можно уберечь, изменить судьбу полностью. Мне не дали родовую фамилию, не занесли в родовую книгу, не оставили в комнате с сестрой, да еще и магию дисбалансировали. Первые дни жизни мы с сестрой были неразрывно связаны. Наши магические потоки пронизывали нас обеих. И это дало возможность переплести их таким образом, что большая часть силы утекла в Эрелин, а мне остались лишь крохи. Подтверждение проведенному ритуалу — бусинка, введенная мне под кожу на лбу. Другие видят едва заметное сияние в форме полумесяца, но я отлично чувствую любые ее колебания. И когда я нахожусь на грани того, чтобы заменить путь, выстроенный Кейном Эверусом, бусинка нагревается, причиняя мне боль. Так было в младенчестве, когда отец решил оставить меня во дворце, вопреки настояниям Кейна, отправить меня в приют подальше от Хандербурга. Я этого не помню, но мне рассказывала монахиня, которая меня воспитала. Бусинка нагрелась, едва не убив меня. Тогда-то меня и отселили. Герцогскую часовню, где была пристройка, там я и росла, не зная родителей. С каждым годом герцогиня ненавидела меня все больше, потому что боялась за свою любимую дочь. Я бы на ее месте тоже переживала. Отец сохранил нам обеим жизни, и пусть меня пытались отдалить от семьи герцога, выбрать для меня иную судьбу, но вдруг Кейн Эверус ошибся. Вдруг Эрель не спасли от проклятия, и одной из нас суждено умереть. Меня держали рядом, чтобы иметь возможность убить, предотвратить ужасное проклятие. Никто вслух об этом не говорил, но я понимала, что витает в головах моих настоящих родителей. Все боялись этого, даже отец. Даже он, который когда-то меня спас. В детстве он не проявлял ко мне никаких эмоций, молча проходил мимо, если замечал меня. Но теперь, когда наше с Эрелин 20-летие приближалось, стал хмуриться, а в его взгляде плескался страх. Я шумно вздохнула и остановилась, все еще сжимая кулаки. Я сбегу. Уже сегодня. Больше меня здесь точно ничего не удержит. Вновь побежала. Не заметила, как на кого-то налетела, лишь успела накрыть ладонями кролика, чтобы не раздавить. Меня поймали за руку и притянули обратно. «И куда ты так спешишь?»